Что-то вроде навеса над Крисом-младшим, который я соорудил из целлофановой упаковки, подобранной в химчистке. Хотя я продолжал двигаться вперед, веря в лучшее будущее и пребывая в твердой уверенности, что встреча у городской больницы Сан-Франциско указала мне путь к этому будущему, реальным толчком стал другой переломный момент в моей жизни, который произошел в Милуоке в марте 1970 года, вскоре после того, как мне исполнилось 16. В отличие от многих событий моего детства, которые зафиксировались в моей памяти, как кадры старых черно-белых фильмов, этот эпизод, который, должно быть, занял долю секунды, остался для меня яркой реальностью, которую я мог мысленно пережить заново всякий раз, когда мне этого хотелось, с точностью до мельчайших деталей. Это был самый тревожный период моей юности, отражающий общественные волнения того времени. Война во Вьетнаме, движение за гражданские права, отзвуки убийств и бунтов, влияние музыки, хиппи, темнокожие политические лидеры, политическая активность. Все, что помогло мне сформировать мои взгляды на себя, на свою страну и на мир в целом. В период моего детства и юности моя семья, состоящая из моих трех сестер, меня, нашей матери, которая только эпизодически присутствовала в начале моей жизни, и нашего отчима, скиталась по самым разным домам, квартирам и зданиям без лифта. Переезды перемежались с разлуками и временным проживанием то одних, то других родственников. Причем все это происходило на одном и том же пятачке в радиусе 4 кварталов. В конце концов мы переехали в маленький домик, что казалось большим шагом вперед, по крайней мере по сравнению с теми местами, где нам приходилось жить прежде. Но мы тоже двигались вперед, как семья Джефферсонов из сериала, который через 5 лет вышел на экраны. На самом деле именно телевидение в тот день занимало все мои мысли и было причиной моего радостного предвкушения. Не только потому, что я готовился к просмотру 2 последних матчей из 4 финальных игр Национальной студенческой спортивной ассоциации, но еще и потому, что гостиная была в моем полном распоряжении. Это означало, что я мог орать, кричать все, что душе угодно, мог говорить сам с собой, если мне этого хотелось, и отвечать на вопросы, которые сам себе задавал. У моей матери была точно такая же привычка. Когда ее спрашивали, что она делает, она всегда отвечала: «Разговариваю с приятным собеседником». Еще одна причина хорошего настроения состояла в том, что моя мать была единственной, кто в тот день был дома. Хотя она и не собиралась сидеть рядом и смотреть матч, а как обычно гладила белье в соседней комнате, в столовой, дом как будто дышал покоем. Нас было только 2. Такое случалось очень редко. Особенно было приятно, что не было моего отчима, от которого всегда исходила опасность. Ежегодное мартовское безумие, связанное с окончанием студенческого баскетбольного сезона, всегда было волнительным. Оно превосходно отвлекало от тяжелых мыслей, которые роились в моей голове. Из подростка я превращался в мужчину. Турнир был всегда полон неожиданностей, историй в духе Золушки и человеческих трагедий. Сначала определяли 64 лучшие национальные команды, которые отбирались в 32 матчах